Глава 9. На остров пришла первая весточка от Хироси, а открытка с видом храма Киёми-Дзудэра, храма чистой воды. Ее отправили из Киото срочной почтой, чтобы она успела прийти до возвращения экскурсантов. На обратной стороне стояла огромная фиолетовая печать в память о посещении храма. Еще не прочитав письма, мать стала сердито выговаривать, какая расточительность! В этом возрасте дети еще не знают цену деньгам. В открытке ничего не говорилось о достопримечательностях, письмо читал Синдзи. В первый же вечер в Киото нас отпустили погулять. Я, Кодзима и Масару тут же отправились в ближайший кинотеатр. Это очень большое и красивое здание, похожее на дворец. Только вот сиденья неудобные. Узенькие и жесткие, сидишь на них, как на насесте, никак не устроишься, даже попа занемела. Какой-то мужчина позади нас все время говорил сердит, ну-ка сядь, ну-ка сядь. Вот, думаешь, кажется, уселся удобно, однако этот человек как нарочно стал поучать нас снова, а стулья-то оказались складными. Вот почему мы втроем то и дело проваливались, а потом чесали головы. Матушка! Посидеть бы вам разок на таком же стуле, так сразу почувствовали бы себя императрицей. На последних строках мать разрыдалась, положила письмо перед божницей и стала молиться за детей, за их успешное возвращение, за хорошую погоду, и Синдзи заставила. В тот момент она подумала, что младший сын, в отличие от старшего, который и писал, и читал из рук вон плохо, оказался весьма смышленым мальчиком. Именно эта мысль, что у нее подрастает умный ребенок, вызвала слезы умиления и радости. Она отправилась к родителям мальчиков показать письмо. Затем пошла вместе с Синдзи в общественную баню, где встретила в клубах пара жену почтальона и тотчас упала голыми коленями на пол, благодаря ее за вовремя доставленное письмо. Синдзи закончил мыться раньше. Он стоял у входа в женское отделение и ждал мать. Под деревянным обшарпанным карнизом с надписями клубился пар. Ночь была теплой, море спокойным. В нескольких шагах от Синдзи стоял какой-то мужчина, задрав к карнизу голову. Засунув обе руки в карманы штанов, он ритмично постукивал по камню деревянной обуви. В темноте Синдзи различил на нем коричневую кожаную куртку. Он не помнил, чтобы кто-то еще носил на острове такие дорогие вещи, кроме Ясо. Если Синдзи окликал его по имени, он вообще редко оборачивался. Синдзи рассмеялся. Ясо сделал вид, что не слышит, и продолжал невозмутимо смотреть на карниз, а потом повернулся и пошел прочь. Синдзи решил не обращать внимания на зазнайство Ясо, однако такая выходка показалась ему странноватой. Из бани вышла мать, и они отправились домой. Синдзи, как всегда, молчал. В тот солнечный день, после бури, когда Ясо вернулся с моря, его неожиданно навестила Тиёко. Она сказала, что ходила за покупками в поселок вместе с матерью, которая по оказии зашла председателю артели. Тиёко тоже решила заглянуть в дом Ясо, жившего по соседству. Юноша весьма загордился. Весь вечер он предавался раздумьям по поводу визита Тиёко. На следующий вечер после бани Ясо ушел по деревенской дороге, и в глаза ему бросились развешанные на стенах домов графики водозабора. На острове не хватало питьевой воды. В прошлом году колодец стал пересыхать, и в деревне из-за воды не прекращались споры. У истоков небольшой горной речки, что бежала через всю деревню по ступеням вдоль вымощенной улицы, выкопали единственный колодец. Во время сливовых дождей в начале лета или после сильных ливней, когда речка стремительно наполняется мутными потоками, женщины задевают большую стирку. На берегу поднимает шумная болтовня и перебранка, тут же снуют дети, пуская самодельные деревянные кораблики по течению, что в засушливый сезон не могло бы унести и щепочки. В верховьях речки бьют родники. Дождевые потоки стекают по горным склонам, собираются в маленькие пруды. Других источников воды на острове не было. Еще раньше местная администрация постановила брать воду по очереди, при этом график передвигался каждую неделю. За водой обычно ходили женщины. Во всей деревне только смотритель маяка накапливал и отстаивал дождевую воду в цистернах. Если очередь выпадала на ночное время, то некоторым семьям воды порой не хватало, и приходилось довольствоваться скудными запасами. Только спустя несколько недель очередь выпадала им на утренние часы, когда колодец снова заполнялся водой. Графики водозабора обычно развешивали в людной части деревни. В списке на 2 часа ночи стояла фамилия Мияда. Стало быть, сегодня дежурит Хацуя. Ясуо прищелкнул языком. Будь сейчас сезон на осьминогов, поднялся в любую рань ради такого дела, — подумал он. Но в это время промышляли каракатицы. На место промысла нужно было идти через пролив Ирако. Чтобы оказаться там до рассвета, ловцам приходилось вставать в 3 часа утра. В это время вся деревня просыпалась и готовила завтрак. Некоторые семьи, легкие на подъем, вставали и того раньше. В их домах дымились печи, разносился запах стряпни. Хацуе еще рано было идти за водой. Ясуо поклялся себе, что овладеет девушкой до выхода в море. Увидев график, он задумал подстеречь Хацуе. В тот вечер, когда возле бани Ясуо встретил Синзи, его стала жечь такая ненависть, что он забыл даже о собственном достоинстве. Вернувшись домой, он заглянул в столовую. Отец и старший брат пили саке, слушая по радио какое-то заунывное повествование в стиле «Наневабуси». Зайдя к себе в комнату на 2-м этаже, Ясуо тотчас задымил сигарой. Его мысли текли в одном направлении. Он думал, что Синзи уже притронулся к Хацуе, что он, вне всякого сомнения, уже не девственник. На собраниях молодежной лиги этот паренек всегда сидит тихоней, внимательно, с улыбкой выслушивает мнение других. По нему видно, что он наверняка познал женщину. Вот какой хитрец! В глазах Ясуо честный, прямодушный юноша выглядел осквернителем девушек. В постели Ясуо пощипывал себя за бедра, чтобы не заснуть, хотя нужды в этом вовсе не было. Распаляя ненависть, ему не давала покоя одна мысль о том, что его опередили. У Ясуо были наручные часы со светящимся циферблатом, которыми он любил прихвастнуть перед друзьями. В тот вечер он залез в постель в свитере и брюках, часы тоже были на руке. Время от времени он прикладывал циферблат к уху или смотрел на светящиеся цифры. Кажется, он стал пользоваться у местных девушек успехом только из-за этих часов. В 1:20 ночи он выскользнул из дому. Ночью шум волн слышался особенно отчетливо. Светила ясная луна, деревня спала. У центральной дороги горели только 2 фонаря, один на пристани, другой у колодца, на Косогорье. Кроме рейсового катера, на пристани стояли рыбачьи суда, мачты были неподвижны, ни в одном доме не горел свет, крыши под толстой черепицей ночью выглядели пугающе. Кроме них в поселке имелись и оцинкованные крыши, некоторые дома покрывали тростником, и ночью они не казались такими страшными. На ногах у Ясуо были кеды. Он быстро и бесшумно поднялся по вымощенной камнем дороге, вскоре миновал вишневую аллею на школьном дворе. Недавно здесь расширили стадион, а вокруг него посадили выкопанные в горах деревья. Один саженец сакуры повалило ветром, его черный ствол на краю песочницы освещала луна. По каменной лестнице Ясуо поднялся вдоль реки. Затем пошел на плеск источника. Свет фонаря очерчивал контуры колодца. В расщелине между поросшими мхом скалами стоял каменный резервуар. Он наполнялся чистой родниковой водой. Переливаясь через гладкие мшистые края не стремительным потоком, а еле-еле, словно скудное подаяние, вода напоминала тонкий слой красивой прозрачной глазури. Где-то в роще прокричал филин, и Ясо притаился за фонарем. Из кустов, мелко-мелко хлопая крыльями, выпорхнула пичуга. Парень прислонился к толстому стволу вяза, не спуская глаз с циферблата. Хацуя появилась в начале третьего. Она шла через школьный двор, на плечах коромысла с ведрами. Лунное сияние очерчивало ее фигуру. Несмотря на то, что ходить за водой по ночам никому не доставляло радости, все выполняли свои обязанности сами. Хацуя была выносливой девушкой, все-таки ныряльщица. По ее походке не скажешь, что ночная работа ей в тягость. Она легко поднималась по лестнице, весело размахивая пустыми ведрами, словно ребенок. Наконец девушка дошла до источника и опустила на землю ведра. Ясо не отважился выйти из своего укрытия. Он решил подождать, пока Хацуя наберет воды, и приготовился выскочить в удобный момент. Левой рукой он держался за высокую ветку, мышцы застыли от напряжения. Парень окаменел. Девушка шумно черпала воду большими, чуть покрасневшими от холода руками. Воображение Ясо рисовало ее крепкое тело. На запястье руки, той самой, которой он держался за ветку, негромко и отчетливо тикали часы, предмет его гордости. Из дупла на ветке, где обосновалось осиное семейство, вылезли встревоженные осы. Самая отважная выбралась наружу, перелетела на часы и, боязливо ощупывая их, ползала по холодному и скользкому стеклу циферблата. Следом послышалось жужжание. Выпал жук-носорог, ошеломленный вознёй. Вероятно, он принял осу за своего противника и, бросившись обороняться, вонзился в запястье парня. Ясо вскрикнул, и Хацуя резко обернулась. Она не стала поднимать шум, проворно сняла с коромысла ведра и взяла его наперевес, наклонившись вперед. Ясо появился перед девушкой. На лице его была наглая ухмылка. Не меняя позы, Хацуя сделала шаг назад, затем еще один. Ясо глупо рассмеялся, желая все превратить в шутку. — Что, испугалась? Подумала, что это оборотень? — Да. — Это ты, Ясо, что ли? В чем дело? — Хотел напугать тебя, вот и спрятался. — И что и тебе взбрело в голову шляться в такую рань? Девушка не осознавала собственного очарования. Если бы она хоть раз задумалась о своей привлекательности, то сразу поняла бы его намерение. Хацуя и впрямь поверила, что Ясо спрятался только для того, чтобы напугать ее. Вдруг он схватился одной рукой за коромысло, а другой за ее правое запястье. Кожаная куртка на нем скрипела и потрескивала. Кое-как к нему вернулось самообладание. Ясо пристально посмотрел в глаза девушки, представляя, как поступил бы Синзи в этой ситуации, если бы захотел овладеть ею. «Ха-ха! Твоя тайна всем известна! Синзи все рассказал!» У Хацуи вспыхнули щеки, перехватило дыхание. «Руки убери! И что ж ты услышал от него?» «Ну, не прикидывайся!» Всем известно, что ты крутишь с ним любовь. Он успел обскакать меня. Выдумки все это. Ничего у нас не было. Да все об этом знают, не только я. Во время шторма вас видели в горах. Чем вы там занимались? Вот тем же и со мной займешься. Ведь тебе это не впервой, не все равно с кем. Не надо. Отпусти. Хацуя попыталась вырваться из его рук, но Ясо вцепился в нее накрепко. Он понял, что если упустит ее, то она непременно пожалуется отцу. А если она владеет ею, то же она точно ничего не посмеет рассказать. Ясо был охоч до чтения исповеди падших женщин и истории, которые частенько публиковались в дешевых столичных журнальчиках. им было бы сладостно причинить боль, о которой девушка не могла бы никому рассказать. Ясу кое-как повалил девушку на землю рядом с родником. Во время этой возни опрокинулось ведро с водой. Свет уличного фонаря освещал лицо девушки, ноздри ее раздувались, глаза закатились, волосы намокли, губы дрожали, по подбородку у Ясу потекла слюна. Он прижался лицом к щеке девушки, чувствуя, что под ним вздымается ее грудь. Все больше и больше его охватывала похоть. В этот момент он неожиданно вскрикнул, наваждение прошло, в затылке его ужалила оса. Он вскочил и, махая руками, стал злобно отбиваться от насекомого, пока он прыгал в сумасбродном танце. Хацуи помчала со всех ног к лестнице. Ясу не знал, что делать. Сначала в порыве гнева он хотел пуститься вдогонку за осой, чтобы прихлопнуть ее, но вспомнил о девушке и опешил, как поступить. Он помчался за Хацуи. И когда поймал ее, снова повалил на землю, но в тот же момент разъяренная оса опустилась на его ягодицу и глубоко вонзила жало сквозь ткань штанов. Ясу удернулся, Хацуи вырвалась и скрылась за родником. Нырнув под ветви деревьев среди высоких папоротников, она подобрала на бегу камень. Занеся его обеими руками над головой, она кое-как отдышалась, затем гляделась. Хацуи не понимала, как ей удалось спастись, ведь она не призывала на помощь богов. Однако, с опаской наблюдая из укрытия за насильником, который пританцовывал, как сумасшедший, на краю родника, она догадалась, что спаслась благодаря осе. Ясу махал руками, отбиваясь от насекомого. Она заметила, как оса пролетела под фонарем, сверкнув золотистыми крыльями. Наконец оса улетела. Ясу остановился в нерешительности, вытер носовым платком пот. Он огляделся по сторонам. Хацуи нигде не было видно. Ясу приложил руки ко рту, как гарнист, и боязливо, тихим голосом позвал девушку. Та нарочно пошелестела листьями папоротника, переминаясь с ноги на ногу. — Эй, спускайся сюда, я ничего тебе не сделаю. — Нет. — Лучше не стоит. Не бойся, я ничего тебе не сделаю. Иди же! Он шагнул вперед, и девушка замахнулась камнем. Ясу тотчас попятился. — Чего тебе надо? Берегись! Парень льстиво умолял девушку спуститься. — Зачем мне к тебе идти? Все расскажу отцу. Возникла пауза. — Не надо, не говори. Тогда набери воды и тащи вместо меня до дома. — Ты что, серьезно? — Да. А старик, небось, сердиться будет. Ясо замолчал. Вот что по-настоящему смешно. В нем пробудилось нечто вроде чувства долга перед девушкой. Он поднял опрокинутые ведра, набрал в них воды, пропустил веревочные дужки через коромысло, положил его на плечи и пошел вперед. Пройдя немного, обернулся, девушка шла за ним по пятам. На ее лице не было и намека на улыбку. Ясу остановится, Хацуя тоже. Ясу спустится на ступеньку, и девушка спустится на ступеньку. Деревня спала. Крыши казались влажными от лунного света. До рассвета было еще далеко, но в деревне тут и там раздавались крики петухов.